Не только брать, но и отдавать. Надеюсь, что я уже дал вам достаточно ясное представление о том, какими были мои предпочтения все эти годы в том, что касается дела. Я постоянно был сосредоточен на том, чтобы создать лучшую розничную торговую компанию, какую только мы в состоянии были создать. Огромное личное состояние никогда не являлось моей целью. Доказательством этому служит тот факт, что до сих пор и мое состояние, и состояние моей семьи осталось в виде акций Walmart. Случилось так, что наша упрощенная и очень личная инвестиционная стратегия принесла лучшие плоды, чем этого можно было ожидать. Так что акции Walmart сделали Уолтонов очень богатой семьей, правда, только на бумаге. Я никогда не стану отрицать, что мой подход был весьма незатейливым. Я сосредоточил все свои силы на том, чтобы поддерживать наши магазины и Sam's Club на плаву, и никогда не тратил своего времени, энергии и мыслительных способностей на то, чтобы думать, как можно было бы более широко воспользоваться богатством моей семьи для каких-нибудь целей. Возможно, так происходило потому, что у нас никогда и мысли не было о том, чтобы продавать свои акции. Но даже дивиденды на эти акции стали серьезной величиной. Именно этот доход – то богатство, которое нам доступно. Как оказалось, такое богатство привлекает самых разных людей, которые протягивают руку за подачкой. Мы никогда не были расположены к тому, чтобы даром раздавать свои деньги незаслуживающим доверия посторонним. Я думаю, что мы никогда не изменим свое мнение по данному вопросу. Точно так же мы не считаем, что только потому, что у нас есть деньги, нас должны призывать к решению каждой личной проблемы, возникшей в поле нашего зрения, каждой проблемы на уровне города, штата или государства. Тем не менее, мы считаем, что есть случаи, достойные внимания. К тому же мы понимаем, как повезло нашей семье. Вот почему мы приняли на себя обязательство использовать свои личные средства для того, чтобы сделать как можно больше добра. Мы хотим помочь в тех сферах, где существует наиболее острая необходимость в помощи, с привлечением методов, которые кажутся нам самыми перспективными. Добровольные пожертвования нашей семьи отражают широкий спектр интересов и направлены на множество организаций с особым упором на образование. Большая часть наших пожертвований была сделана анонимно или же при условии строгого соблюдения требования о неразглашении. Я не хочу вдаваться в финансовые подробности нашей благотворительной деятельности, так как этот вопрос никого не касается, кроме нас самих. Скажу лишь, что мы убеждены в том, что вносим свою лепту. Наша семья оказывает помощь множеству образовательных, религиозных и общественных организаций. Мы оказываем поддержку больницам и спонсируем научно-исследовательские программы в сфере медицины, помогаем ветеранам. Также мы поддерживаем проекты для городской общественности, такие как строительство зоопарков и библиотек, а также объектов для отдыха и занятий спортом. У нас есть также любимые проекты, в которых мы с Хелен особенно заинтересованы и с которыми ощущаем личную связь. За последние 10 лет мы учредили специальную программу обучения, согласно которой детей из стран Центральной Америки посылают учиться в колледже Арканзаса. Сейчас их у нас здесь около 180 человек. Учатся они в 3 разных колледжах, а платим мы за каждого примерно по 13 тысяч долларов в год. Эта идея возникла у нас во время поездки по Центральной Америке. Узнав о том, что на Кубе и в бывшем Советском Союзе есть программы, призванные прививать их ценности детям из других стран, мы решили, что американцы должны поступать также со своими ценностями. Мы хотели, чтобы дети узнали о невероятно огромном потенциале системы свободного предпринимательства и увидели воочию все преимущества стабильного демократического государственного правления. Кроме того, наша программа поможет кое-кому из учащихся, вернувшись на родину, каким-то образом решить их серьезные проблемы экономического развития. Как знать, быть может, когда-нибудь кто-то из них будет управлять магазинами Walmart или Sam's Clubs в Гондурасе, Панаме или Гватемале, а может даже и в Никарагуа. Однако перенесемся поближе к родному дому. Здесь семья Уолтонов спонсирует 70 стипендий стоимостью в 6 тысяч долларов в год каждая для детей сотрудников Walmart. Так что мы вполне довольны тем, что было нами сделано до сих пор. Однако, невзирая на то, сколько мы жертвуем на благотворительность, как семья, настоящие масштабы это дело приобретет после моей смерти. Мы с Хелен рассчитываем, что в течение ряда лет в адрес некоммерческих организаций уйдут суммы, примерно равные нашей доле в семейных активах. По всей вероятности, образование станет тем вопросом, на котором мы сосредоточим большую часть своего внимания. Именно эта сфера тревожит меня более всех прочих в связи с будущим нашей страны. Мы должны сосредоточить свое внимание на школах в районах расселения городской бедноты, а также на школах, расположенных в бедных сельскохозяйственных районах, таких как Дельта Миссисипи. Надо подумать, каким образом можно изменить существующее там положение. Нам следует начать с дошкольного уровня и разработать пути изменения окружения, в котором живут дети, чтобы у них появился шанс продолжить обучение в школе и научиться ценить свое образование. Нам нужно обратить внимание на детей одиноких матерей или отцов, остающихся дома без присмотра, и подумать, как помочь таким семьям, как пробудить у их детей интерес к повышению качества жизни. Поскольку внимание нашей семьи было направлено на реформу образования, нам хотелось бы более внимательно и осторожно отнестись к тому, куда будут направлены наши средства. Мы убежденные сторонники методов ведения дел, принятых в нашей компании, и нам хотелось бы иметь возможность оценивать результативность наших вложений. Мы собираемся настаивать на том, что любая программа, получившая нашу поддержку, должна объединять в себе определенные ценности. Если говорить об образовании в колледжах и о стипендиях, то я всегда предпочитал те программы, согласно которым стипендиаты обязаны были работать и вкладывать в свое образование какую-то долю собственных средств. Вот почему я всегда отдавал предпочтение при приеме на работу тем людям, которые во время учебы еще и работали или хотя бы подрабатывали. Разумеется, я руководствуюсь при этом собственным опытом. Весь секрет в том, чтобы заинтересовать молодых людей, еще не стремящихся к продолжению учебы в колледже, чтобы они захотели учиться дальше. В том, чтобы заставить их понять все преимущества, которых они вправе ожидать, если продолжат свое образование. Вот почему мы хотим подойти к филантропии с некоторым отсутствием благоговения. Мы собираемся перевернуть некоторые представления о том, чему можно научить людей, о том, что можно сделать с теми, кто потерял веру в себя, и о том, как можно убедить простых людей совершать великие дела. Наша страсть к улучшению системы образования не является результатом какого-то неясного представления или вычитанных где-то истин. Мы ежедневно сталкиваемся с этой необходимостью у себя в Walmart. В прежние времена достаточно было светлого ума и желания трудиться, чтобы перед вами открылись все перспективы в нашей компании. Однако в наши дни мы стали такими современными, мы так стремительно продвинулись в сфере технологий и связи, что мастерство и знания в этих областях стали неотъемлемой и жизненно важной частью нашего бизнеса. И для того, чтобы добиться успеха, мы намерены сосредоточить больше усилий на вопросе профессионального обучения и образования нашей рабочей силы. Мы зачастую становимся объектом нападок со стороны тех, кто держит в руках благотворительный бизнес. Нас обвиняют в том, что наша компания не дает на благотворительные цели той доли, какую могла бы пожертвовать в действительности. Walmart, как и многие другие корпорации, участвует в очень активной кампании «Общий путь», пользующейся огромной популярностью среди наших сотрудников. Табло со счетом очков по этой кампании находится как раз во дворе, под окнами моего кабинета, так что каждый может взглянуть, каковы наши успехи. Большая часть собранных средств распределяется в местном масштабе. Такое распределение для нас крайне убедительно. Поэтому мы разработали для сотрудников, желающих скопить деньги на благотворительные цели по собственному выбору, программу соответствующих субсидий. Мы являемся также крупным жертвователем детской чудо-сети «Телетон», которая оказывает поддержку местным детским больницам. В прошлом году Walmart и его сотрудники внесли самый большой вклад в эту кампанию – $7.5 миллионов. Я считаю, что в отличие от очень многих компаний, Walmart закладывает в направление своего развития заботу о людях в самом широком смысле этого слова. И наши постоянные, не ослабевающие усилия по улучшению нашего дела всегда были связаны стараниями сделать лучше жизнь тех людей, которые живут и трудятся в нашем городе. Мы создали кампанию настолько эффективную, что она дала нам возможность сэкономить нашим клиентам $1 миллиард. Не только брать, но и отдавать – вот краеугольный камень нашей философии. Приведу пример. В течение последнего десятилетия средняя сумма продаж составляла примерно 13 миллиардов в год, то есть за 10 лет мы продали товаров на $130 миллиардов. Если мы сэкономили нашим покупателям лишь 10%, то сумма сэкономленных средств покупателей составила $13 миллиардов. Эта сумма – плод системы свободного рынка, позволяющей нам работать так эффективно. Именно за это нас так и любят наши покупатели. Истина в том, что Walmart – стал влиятельной силой, благодаря которой повысился уровень жизни в самых бедных сельскохозяйственных регионах, и наши покупатели понимают это. Мы многое делаем и для собственных сотрудников. Некоторые из наших программ и мероприятий уже вам известны. У нас есть фонд пособий сотрудникам, ставшим жертвами стихийных бедствий. А еще ежегодно каждый из магазинов Walmart спонсирует одного студента из своего города, выделяя ему стипендию в размере $1000. И все же мы твердо убеждены в том, что Walmart ни в коем случае не является, да и не должен являться частью благотворительного бизнеса. Мы не считаем нужным брать из кассы крупные суммы и отдавать их на благотворительность. Несколько лет назад, когда Хелен убедила меня в том, что наши сотрудники здесь, в Бентонвилле, нуждаются в высококлассном учебном центре, мы с ней заплатили $1 миллион из личных средств за его строительство, плюс ежегодная субсидия в течение нескольких лет, чтобы он начал работать. Мы потратили эти деньги в знак своей искренней признательности нашим работникам, однако еще и потому, что я решительно против того, чтобы эти суммы выкладывали из своего кармана наши покупатели или наши акционеры. Так что, не тратя огромные суммы и средств компании на благотворительность, мы даем своим акционерам большую свободу действий, и они имеют возможность жертвовать на эти цели по своему усмотрению. Быть может, самое главное направление, посредством которого наша компания воздает обществу, применение могущества этого гигантского предприятия в качестве движущей силы перемен. Один из самых ярких примеров того, о чем я говорю, наша программа «Заработай дома» в США, которую мы начали в 1985 году в ответ на быстро растущий торговый дефицит Соединенных Штатов. Walmart, как и всякое другое предприятие розничной торговли, является крупнейшим импортером товаров из-за рубежа, в некоторых случаях, на мой взгляд, слишком многочисленных. Так как множество товаров американского производства просто-напросто неконкурентоспособны либо по цене, либо по качеству, то импорт – единственная наша альтернатива. Мы приняли на себя обязательство подумать над тем, нельзя ли что-нибудь предпринять, чтобы улучшить эту ситуацию.